Глава 9. Законничество, упование на плоть, отступничество. В книге пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих, Бог произносит свое проклятие на другой вид греха, который, как и антисемитизм, проявляется во многих частях церкви. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». В этом контексте, как и во многих других отрывках Писания, слово «плоть» не относится к нашему физическому телу. Оно более относится к нашей природе, которую каждый из нас получил по наследству от нашего общего предка Адама. У него не было детей до того, как он преступил Божье повеление. Основным мотивом его преступления было не столько желание делать зло, сколько желание быть независимым от Бога. Это желание живет и действует в каждом потомке Адама. Именно это является отличительным признаком плоти. В области религии плоть пытается продемонстрировать праведные действия, не полагаясь на сверхъестественную благодать Божью. Не имеет значения, насколько добры ее намерения. Конечным ее продуктом всегда будет Измаил, а не Исаак. Прилагательное, которое Писание постоянно применяет для описания плоти, это слова «тленная», «разлагающаяся», «загнивающая». Несмотря на то, что плоть может произвести много такого, что производит впечатление на разум и чувства, все это заражено тлением. Результат всех ее попыток описан в послании к евреям в 6 главе, в 1 стихе, как мертвые дела, в которых Бог требует от нас покаяния. Нельзя сказать, что человек, описанный в книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 5 стихе, не знаком с Божьей благодатью. Это явно из завершающей фразы, которого сердце удаляется от Господа. Если бы он никогда не знал Господа, о нем нельзя было бы сказать, что он удаляется от Господа. Такой человек пережил сверхъестественную Божью благодать и силу, но затем обратился к упованию на свои собственные естественные способности. Его поведение показывает, что он больше уверен в том, что он может сделать для себя сам, чем в том, что Бог может сделать для него. Таким образом, он фактически задирает нос перед Богом. Такое отношение навлекает Божье проклятие. Следующий стих описывает действие проклятия, которое такой человек навлекает на себя. «И он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах, знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Какое наглядное описание человека под Божьим проклятием! Он обнаружит себя живущим в местах знойных и на земле бесплодной. Все, что окружает его, бесплодно и уныло. Освежение приходит к окружающим людям, но каким-то таинственным образом оно всегда минует его. Он обречен на бесплодие и разочарование. Проклятие из книги пророка Иеремии, 17 глава, 5-6 стих, действует в жизни многих людей, но оно также применимо и к более широкому кругу. Это одна из реальных, но невидимых причин бесплодия и неэффективности многих частей современной христианской церкви. Практически каждое, сколь-нибудь значительное движение в христианстве может проследить истоки своего рождения от мощной, сверхъестественной работы Божьей благодати и Духа Божьего. Именно этому, прежде всего, они обязаны своим влиянием на историю. Но все же сегодня многие, возможно, большинство этих движений, уже не так полагаются на благодать Божью и силу Святого Духа. Они обратились к упованию на самое лучшее, чего они могут достичь своими усилиями. Они надеются на человека, то есть на самих себя, и плоть делают своею опорою. Незаметно, медленно, но уверенно их сердце удалилось от Господа. Возможно, они достигли религиозного и интеллектуального признания, но во всем этом они лишились Божьего благоволения. Вместо этого они навлекли на себя темную тень проклятия, произнесенного в Иеремии в 17 главе в 5 стихе. поместить человеческую способность на место благодати Божьей – это возвысить плотское над духовным. Результат этого проявится во многих сферах. Теология будет поставлена выше откровения. Интеллектуальное образование – выше формирования характера. Психология – выше распознавания. Человеческие программы – выше водительства Святого Духа. Ораторское искусство – выше сверхъестественной силы. Самооправдание – выше хождения верой. Законы – выше любви. Все эти заблуждения являются разными проявлениями одной великой основной ошибки – попытки поставить человека на место, которое Бог предназначил только Господу Иисусу Христу. Именно с такой ситуацией Павел пытался разобраться в церквах галатийских. В послании к Галатам, в 3 главе с 1 по 10 стих, он отслеживает эту проблему от ее источника до ее кульминации. Затем следует короткий вывод. В 1 стихе Павел раскрывает причину – сатанинское влияние обольщения, которое он называет колдовством. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас?» у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, распятый. В оригинале слово «прельстил» значит «очаровал». Оно является родственным слову «чародей». Это сатанинское обольщение затмило единственный источник всеобъемлющей Божьей благодати – Иисуса Христа, распятого. Отрезанный таким образом от Божьей благодати, его народ неизбежно обращается к единственной альтернативе – системе религиозных законов. Это ведет к следующему вопросу Павла во втором стихе. Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере? Обычно для описания такого состояния используют слово «законничество». Так как зачастую не совсем ясно, что имеется в виду, когда используется это слово, то важно определить его значение более точно. Законничеству можно дать два родственных определения. Во-первых, это попытка достичь праведности перед Богом, соблюдая свод правил. В послании к римлянам в 3 главе в 20 стихе Павел сделал категоричный вывод. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Хотя, как правило, этот стих используют применительно к закону Моисея, но оригинальный текст указывает на то, что это не меньшим образом относится к любому другому перечню религиозных правил. Закон может показать нам, что мы являемся грешниками, но он не имеет силы изменить нас. Законничество также может быть определено как попытка наложить какие-либо дополнительные условия для достижения праведности сверх тех, которые уже определены Богом. Божье требование записано в послании к римлянам. «Вменится праведность и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за наши грехи и воскрес для оправдания нашего, чтобы нам вменилась праведность пред Богом». Таково простое, но всеобъемлющее Божье требование для достижения праведности. Чтобы мы верили себя Ему, веруя, что Он для нас сделал следующее. Во-первых, Он послал Иисуса на смерть за наши грехи. Во-вторых, Он воскресил Иисуса из мертвых, чтобы нам была вменена праведность. Бог не требует ничего сверх этого, и никто не имеет права добавлять что-либо к Божьим требованиям. После этого, приняв праведность таким образом, верою, надлежащие праведные дела истекут из нашей веры. Но если мы добавим любое дополнительное требование для достижения праведности, то Бог не выйдет нам навстречу на этом основании, и праведные действия не последуют. В таком случае мы никогда не выйдем за пределы того, что мы сможем достичь нашими плотскими усилиями. Этим объясняется следующий вопрос Павла в послании к Галатам в 3 главе в 3 стихе. «Начавши духом, теперь оканчиваете плотью», то есть они начали полагаться на свою собственную плотскую природу. Далее, в послании к Галатам в 5 главе с 19 по 21 стих, Павел перечисляет по меньшей мере 15 дел плоти. Ни одно из них не является хорошим или приемлемым для Бога, потому что плоть не способна производить чего-либо приемлемого для Бога. В послании к римлянам, 8 главе, 8 стихе, Павел подводит такой итог всему этому. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Наконец, в послании к галатам, в 3 главе, в 10 стихе, Павел раскрывает кульминацию этого сползания вниз – проклятие. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, проклятием». Таким образом, логикой Святого Духа Павел анализирует проблему галатийских церквей, которая также является проблемой многих современных церквей. Она берет начало от обольстительного сатанинского воздействия, проникающего в церковь и отвлекающего внимание Божьего народа от единственного источника Божьей благодати – Иисуса Христа распятого. Павел называет это воздействие колдовством или чародейством. Отрезанные таким образом от источника благодати, христиане неизбежно скатываются в дела плоти и законничества. Последний этап – это сползание вниз под проклятие. Как это было уже сказано в 6 главе, чары и проклятие являются главными инструментами колдовства. Таким образом, истина из книги пророка Иеремии 17:5-6 переносится в Новом Завете и находит свое выражение в послании к Галатам в 3 главе с 1 по 10 стих. «Упование на дела закона, законничество, и делание плоти своей опорой, дела плоти, приводят к проклятию». В результате этого Божий народ находит себя в знойных местах и на земле бесплодной и унылой. Дела плоти могут принимать различные формы. Часто они явны и непривлекательны для людей с религиозными взглядами. Вот некоторые типичные примеры. Сексуальная нечистота или аморальность. Вульгарная речь. Невоздержанность в еде или питье. Личные амбиции, неконтролируемая злость или другие злые наклонности. Что делает законничество особенно опасным? Это то, что оно часто проявляется в искренних, посвященных Богу мужчинах и женщинах, которые вряд ли попадутся в ловушку этих явных грехов плоти. Однако конечные результаты законничества также смертоносны, как другие, менее приличные грехи. Излюбленный прием сатаны – переключить внимание христиан на легализм, особенно тех, которые иначе могут стать серьезной угрозой для его царства. Для меня лично анализ галатийской проблемы не является просто упражнением в абстрактной теологии. Наоборот, все это очень реально и очень болезненно. В 1970 году в городе Форт Лоудердейл я оказался в небольшой группе служителей из различных церквей, которых Бог объединил вместе совершенно независимым и сверхъестественным образом. Никто из нас не предполагал, что произойдет с нами. Никто из нас не знал того, что Бог желает сделать. Вне всякого сомнения, если бы мы продолжали уповать на Святого Духа, проявившего инициативу в наших взаимоотношениях, Он бы постепенно открыл свою цель для нас. Но мы не последовали этим путем. Очень скоро и незаметно для нас разные признаки синдрома 3 главы послания к Галатам начали проявлять себя. Наши решения и действия больше не исходили от Святого Духа, но стали основываться на тщательно продуманной системе правил и концепций. Мы продолжали признавать Святой Дух, но лишь настолько, насколько клиент ресторана признает официанта. Если мы чувствовали, что мы в чем-то нуждаемся, то могли коротко обратиться к нему, но большую часть времени мы уповали на наши собственные методы и планы. Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что дело, начатое среди нас Святым Духом, явилось серьезной опасностью для сатаны. В результате он прибег к тактике, столь успешно применимой в Галатии и в бесчисленном количестве других ситуаций на протяжении всей последующей истории Церкви. Было сделано два определяющих шага. Во-первых, он убрал крест из центра нашей жизни и служения. Во-вторых, он лишил Иисуса места главы над всем в наших действиях и взаимоотношениях. В результате неизбежного процесса мы скатились до состояния обычной религиозной организации, действующей на уровне естественных причин и способностей. Парадоксально, что основной причиной наших проблем был тот самый факт, что мы действительно имели сверхъестественное начало. Как и галаты, мы начали духом. С самого начала там не было простого или безболезненного маршрута, следуя по которому мы могли стать просто еще одной религиозной организацией, действующей на естественном уровне и занимающей свое место в ряду бесчисленных подобных групп в христианском мире. Как Павел указал галатам, начатое Святым Духом никогда не сможет прийти к завершению с помощью человеческой плоти. Не прошло много времени, как мы столкнулись с действием проклятия, которое мы навлекли на себя. Его проявления, личные взаимоотношения были испорчены, собрания были разделены и рассеяны, многообещающие служения были либо прекращены, либо уклонились от Божьей цели. Возникший было энтузиазм христиан был разрушен и уступил место разочарованию и неудовлетворению. Многие оставили свою веру. Если бы мы должны были дать имя всему происходящему, мы бы назвали это «Иховод», сказав «Отошла слава». Результат всей религиозной активности, которая не была начата и не была направляема Святым Духом, в послании к евреям в 6 главе в 1 стихе выражена фразой «мертвые дела». Средство исцеления от этого дается в этом же стихе – «покаяние», в синодальном переводе – «обращение». Для меня лично это стало очень реальным. Я не мог обвинять других. Я должен был принять ответственность за то, во что я был вовлечен. Более всего, я понимал, что огорчал Святого Духа и пренебрегал им. Я увидел, что должен исповедовать мои грехи Богу и довериться Его прощению и восстановлению. Таково было личное решение, которое только я мог сделать. Я не мог сделать его вместо других. Но если бы я мог найти путь, ведущий к восстановлению, тогда видящие свою нужду в нем могли бы последовать по этому пути. В 1983 году я покаялся и сделал перерыв. В своей милости Бог показал мне шаг за шагом тот путь, который я искал. Я обнаружил, что есть способ выйти из-под проклятия и снова войти в благословение. Если бы я не сделал этого открытия, то эта книга никогда не была бы написана. Для тех, кто может оказаться в подобных ситуациях, я предлагаю в части 3 этой книги объяснение шагов, которые необходимо совершить. В послании к Галатам в 1 главе с 6 по 9 стих Павел разоблачает другой путь, через который может прийти проклятие на Божий народ – отступничество. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Люди, описанные здесь, представляют себя служителями Христа, но извращают центральную истину Евангелия. Павел провозглашает, что такой человек навлечет проклятие на себя. Греческое слово «анафема» переводится не иначе, как «проклят». Оно означает нечто, что производит Божий гнев и его неотвратимое осуждение и отвержение. Евангелие содержит сердцевину открытой истины, которую приняла и защищала Церковь на протяжении всех поколений. Она может быть выражена так. Иисус Христос является божественным, вечным Сыном Божьим, ставшим членом человечества через рождение Девы. Он вел безгрешную жизнь, умер на кресте, в качестве искупительной жертвы Богу за грехи человечества, был погребен и воскрес в теле из могилы на третий день. Он был вознесен на небеса, откуда он вернется на землю судить живых и мертвых. Каждый, покаявшийся в грехах и уверовавший в жертву Иисуса, получает прощение грехов и дар вечной жизни. Важно подчеркнуть, что центром Евангелия является смерть и воскресение Господа Иисуса. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 3-4 стихе, Павел суммирует Евангелие в трех исторических фактах. Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Высший авторитет, на который ссылается Павел для подтверждения этих фактов – Писание, что в то время обозначало Писание Ветхого Завета. Для дальнейшего подтверждения воскресения Павел переходит к списку различных свидетелей, которые видели Иисуса после Его воскресения из мертвых. Однако их свидетельство является вторичным, уступая место свидетельству Писаний Ветхого Завета. В двух следующих утверждениях Павел подчеркивает, что вера в телесное воскресение Господа Иисуса является необходимым условием для спасения. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Павел предупреждает нас, что в конце этого века будет массовое отступничество от христианской веры. Есть очень веские причины верить, что мы живем сейчас в этот предсказанный период отступничества. В некоторых крупных христианских деноминациях многие признанные лидеры публично отреклись от веры в Писание и особенно в телесное воскресение Христа. Возможно, они не понимают, что объявление ими своего неверия само по себе является исполнением Писания, которое они отвергли. Однако извращающие Писание люди не могут изменить того факта, что до тех пор, пока они не покаются, они навлекают на себя гнев и проклятие Божие.